«Век 17-й», — уточнила она. «Интересная работа. Ювелирный дом не знаю, но вещь явно уникальная». Хозяин замка очень внимательно прислушивался к их разговору. Настя с интересом наблюдала за его выражением лица. «Что они там все наговорили про Веслава?» Ей он казался искренне добрым и щедрым. Вон как слушает, каждое слово ловит, понять старается. Он же плохо знает русский. «Откройте», — вдруг предложил он Кире. «Маленькая тайна. Надо нажать». И поляк указал пальцем на какую-то часть металлической резной каймы, идущей по краю крышки. Настя заметила, как Кира вздрогнула, когда, издав еле слышный щелчок, коробочка открылась. «Пудреница», — поняла предназначение шкатулки Светлана. «Серьезно?» — усмехнулся Леха. «Как всегда, весело и чуть иронично». Насте сначала эта манера нравилась. Она делала мужчину плохим, а значит, привлекательным. Но потом начала раздражать, после того, как пару раз Алексей обращался в таком тоне к самой девушке. «Да в этой коробке больше килограмма пудры поместится», — продолжил он. «Целый театр кабуки можно выбелить». «Да уж», — согласилась с ним Зоя. «Многовато, да, Кирочка?» Девушка только кивнула в ответ. Но Настя видела, что Кира даже не заглянула внутрь. Все продолжает рассматривать саму шкатулку, роспись на ней, золотую отделку. «Пудра плохо?» Чуть смешно нахмурившись, удивился Веслав. «Но есть еще другое. Тоже нажать». На этот раз он коснулся какой-то шишечки внизу коробки. Снова еле слышный щелчок, и у самого донышка шкатулки открылся крохотный изящный ящичек. «Тайна!» — важно провозгласил поляк. «Можно прятать. Любой секрет. Что хочется». Кира отреагировала на его слова как-то совсем уж странно. Она чуть ли не в ужасе шарахнулась прочь от коробки и самого Веслава. Настя привычно закусила губу, чтобы не захихикать. «Она ненормальная, что ли, это Кира?» Веслав тоже смотрел на гостью с удивлением. «Спальня шикарная!» — отвлекла на себя внимание Вита. «А можно еще что-то посмотреть?» Поляк снова разулыбался, закивал, приглашающий махнул рукой в сторону двери и покосился на Юлю. Настя чуть нахмурилась. Хозяин замка постоянно смотрел на Юлю, будто все время ждал, как она отреагирует на то, что он показывает, ждал ее мнения или похвалы. Юля в ответ только смущенно улыбалась и не сводила с него влюбленных глаз. Настя злилась. «Слово сказать не может!» Она бы на ее месте знала, как правильно с ним общаться. Но Юля просто шла за Веславом, как загипнотизированная его взглядами и улыбками, как корова на привязи. А в соседней комнате было... Настя не знала, как это называется. Сокровищница или что-то такое похожее. Здесь было не так много места. Стояли комоды с кучей ящиков, где поблескивали в неровном свечном свете украшения. Еще тут на подставках стояли бюсты, какие-то все безликие. Но на них тоже были украшения, колье, серьги, даже диадемы. «Вы бы с этим были аккуратнее», — заметил Дмитрий Иванович Веславу таким отеческим тоном. «Такие сокровища запирать надо, мало ли что». Хозяин замка только рассмеялся в ответ. «Не закрываю дверей», — признался он немного хвастливо. «Много лет лежит. Ни у кого забрать не получилось». «Интересно, что же мешает?» С иронией поинтересовалась Вита. Она стояла четко посередине комнаты и смотрела на всю эту красоту, как на экспонаты в музее, с расстояния, будто это картины. Веслав в ответ лишь пожал плечами. «Воры были», — признал он. «Но у меня верные слуги. Знаю историю. При Веславе, сыне Ежи, тут приходила женщина». Как это, не родная сестра? «Кузина?» — предположил Саша. «Да», — подтвердил поляк. «Его кузина. Попросилась пожить. Видела это, была бедна, хотела украсть. Ночью тихо пришла, браслет Каторжины хотела. Но надела себе на руку, думала бежать. Он зацепился за что-то, она разодрала руку в кровь. В лесу были волки, запах. Она так и не выбралась. Утром нашли среди могил». «Там в лесу кладбище?» — как бы, между прочим, поинтересовался Леха. Настя понятия не имела, зачем ему это, хотя, когда они там шли по этому лесу, ей было страшновато. Ну да, все же знают, что в темноте по кладбищу лучше не шляться. «Мои предки там», — уже серьезно ответил Веслав. И снова тут же улыбнулся. Как-то так не очень приятно. «И враги». «Ага», — рассеянно отреагировал Леха и обернулся к их гиду. «Свет, ты у нас спец по этой части. Что скажешь?» Настя видела, как Светлана давно уже подошла к украшениям совсем близко, как жадно она их рассматривает. Ходит от одного ящичка к другому, как привязанная. Конечно, вся группа же знает, что их сопровождающая обожает ювелирку. Настя тут же вспомнила, как еще в Вене видела Свету на одной из этих улиц в старом городе, где самые известные ювелирные магазины. Гид рассматривала витрины, даже заходила в один. Но там такие цены, тут даже почку продать мало. Но Света-то всем говорит, что только любуется. Девушка еще вспомнила один из общих разговоров за ужином. Они с третьего дня поездки все вместе вечерами собирались. Насте это нравилось. Все туристы что-то такое о себе рассказывали, а она любила слушать и запоминать. Будет что потом подругам рассказать. Тогда они были в Пльзене. С утра все предвкушали Прагу. Настя знала, что многие из их группы там уже были. Она пока не могла уяснить, чем всех так привлекает столица Чехии. Потому большую часть разговоров не понимала, но себе заметку сделала, что когда будет рассказывать о поездке на работе, Прагу надо будет выделить. Но вот вечером, когда все собрались в очередном кафе, выяснилось, что настроение неожиданно изменилось. В этот раз к ужину Настя вслед за Владимиром пришла раньше остальной группы. Конечно, с ними была и Юля. Чуть позже подошли Саша и профессор. И только потом ввалилась та компания. То есть Леха, Вита и все, кто обычно был с ними, в том числе и Светлана. Они все выглядели усталыми, но довольными. И все притащили с собой небольшие пакеты, такие из коричневатой неказистой бумаги, какие называют крафтовыми. «Спонтанный шопинг?» — удивился Владимир со своей обычной, чуть высокомерной усмешкой. «Это называется разумной экономией», — сообщил ему Алексей. «По Австрии вспомни, в столице все дороже». «Еще как!» — жалобно подтвердила Зоя, ставя под стол холщовую сумку, где уже привычно звякнуло стекло. «Я там ликер за бешеную сумму купила, а потом в Линце он был на 15 евро дешевле». «И ром тоже», — напомнил Леха. «Ты, Зой, как настоящий пират, берешь только самое крепкое. Хотя вот ведь странно, ты же полбокала вина за вечер с трудом выпиваешь. Куда тебе ром?» «Или в том и секрет. Вино не той крепости,